Глава 37. Да, похоже, с детьми ты нас обогнал. Надеюсь, мне не придется платить алименты десятку беременных красоток, поинтересовалась я у вернувшегося в машину Айварта. Какие? В карих глазах отчетливо читалось. Сплошная нецензурщина, но парень сдержался. Нет, я бегаю только к одной. И в детей не верю, это фантастика. Лорант, ну скажи ей!» Умоляюще посмотрел он на старшего собрата. «Хочешь, съездим в центр репродукции и сдадим спермограмму?» Предложила я, чтобы сразу поверил. «Хочу, чтобы ты, наконец, успокоилась!» Раздраженно рявкнул Айвард, заводя машину. «Ну-ну!» Я втянула воздух ноздрями и насмешливо прищурилась. «Тогда поехали прямо сейчас. Всего 3 часа осталось до открытия, будем первыми». «Давайте сначала заедем куда-нибудь перекусить», — попытался утихомирить нас Лорант. «Сдавать такой важный анализ натощак Айварду будет сложно». «Ага, и тебе тоже», — ехидно хмыкнула я. «Для чистоты эксперимента даже не буду поить никого кровью до анализов. И, кстати, у вас точно-точно не появилось никаких признаков оживления в организме? Ну, кроме безотказного стояка». Вампиры загадочно переглянулись, и оба соорудили на лицах нечто невозмутимо безразличное, как будто их о чем-то очень неприличном спросили. А я вдруг вспомнила резко похудевший рулон туалетной бумаги в своем санузле и с большим трудом удержалась от истерического хихиканья. Очень ранний завтрак у нас случился в одном из чисто чудовищных заведений Питера. Когда Игорь водил меня с экскурсией по городу, я даже не удивилась, узнав, что такие имеются. Этот ресторанчик располагался в подвале под одним из старых домов на Сенной. Попасть в него можно было как с улицы, так и с Апраксина двора. Не зря я всю жизнь думала, что Апрашка — рассадник нечистой силы. А потом мы поехали в клинику. За скорость пришлось, конечно, доплатить. Зато спустя 1,5 часа у меня на руках оказались результаты спермограммы и 2 совершенно ошалевших вампира. Даже захотелось линейкой померить квадратность их глаз, но пожалела парней. «Сразу домой или сначала в аптеку за презервативами?» С сарказмом поинтересовалась я, едва мы уселись в машину. «За тестом!» — процедил Айвард, пока Лорант с загадочным видом смотрел в окно. «Золотко! А почему ты не предупредила меня об этом чуть-чуть пораньше?» Наконец выдал он сформировавшийся в цензурные фразы вопрос. «Когда догадалась, тогда и предупредила», — вздохнула я. «К тому же у вас запах менялся постепенно. Но ты не волнуйся, я пока не беременна. Скорее всего». «Гнезда же пока нет». «А как связана беременность, которая зависит только от тебя и меня, и гнездо, в которое нам нужно?» Лорант выдержал паузу, в который раз оформляя мысли в приличные слова. «Архонта юстициария?» «Так и связано», — немного подумав, предположила я. «Вы-то, конечно, оживаете и превращаетесь в нормальных сверхлюдей. А вот с моим загадочным организмом все непросто. И вообще...» Говорить, вцепившись в локоть Лоранда дрожащими пальцами, оказалось значительно легче. «Я сейчас стану плакать и биться в истерике, а вы будете меня утешать, как главные виновники». И я не шутила. В последнее время меня могло накрыть в самое неподходящее время, как будто прежняя, нормальная Саша в этот момент умудрялась прорваться сквозь сны и превращения, высунуться наружу, обозреть картину и прийти в ужас. Покусали. Наплевали мне в кровь хрен знает чего. Превратили в чудовище. Перевернули всю жизнь с ног на голову. К тому же я детей всегда боялась. А теперь хочу. Сразу. Много. К счастью, меня не тянуло самой превращаться в чокнутую курицу-несушку. В гнездо требовались женщины сильные, красивые, способные продолжить мой род. Но сначала надо заполучить защитника, который станет оберегать всех нас, мама дорогая. «Золотко!» — Тут же обнял меня Лорент, покрывая поцелуями заплаканное лицо. «Мы всегда готовы тебя утешить. Но все же ты слишком ко мне строга. Я был не в лучшем состоянии, когда кусал тебя в первый раз». «Ничего не знаю», — вытерла я рукавом сердитые слезы, а потом потянулась и от души цапнула вампира за плечо. «Не сильно. Просто мне нужно было как-то сбросить эмоции. Значит, иди и начисти рыло тому гаду, который сделал тебе это состояние. Может, меня так колбасит именно потому, что ты кусал меня отравленным зубом? Вот в Праге и разберусь», — пообещал Лорент, снова целуя меня в щеки, нос и губы. «Вместе разберемся», — попыталась возмутиться я. Но вместо праведного гнева вышли какие-то слезливые сопли, самой стыдно. Так долго сдерживаться, делать вид, что все в порядке, удерживать себя, что все это не со мной, что это сон. И вот наступила та самая стадия принятия, после которой меня накрыло. Причем резко и очень сильно. Обидно, что до дома доехать и тихо порыдать наедине не получилось. Вон, даже Айвард побледнел и втянул голову от моего плача. Наверняка ему дико неудобно при этом присутствовать. Правда, чудовище верило, что членам гнезда всегда будет тяжело от моих слез. Где бы я ни плакала, в машине или в ванной, неважно. В любом случае сработает наша связь. Это что-то на уровне физиологии и биохимии. Так что нужно собраться и прекратить выть, пока мои вампиры не решили, что им досталась идеальная истеричка вместо солнца. Все. Я вынула из кармана Лорента платок, который сама вчера вечером туда и положила. Решительно высморкалась и вытерла глаза. Минутка горевания закончена. «Ну и славно», — облегченно заулыбался мой первый. «Кстати, в том, что ты не совсем аквавита, есть не только минусы, но и плюсы. Твоя кровь срабатывает так, как описано в легендах. А забрать тебя ни силы, ни по праву старшинства никто не может. Даже подраться за тебя не с кем, ты сама сразу всех испыляешь». И он покрепче прижал меня к себе. «Так что ты лучше всех аквавита вместе взятых». «Ну ладно», — вздохнула я, окончательно успокаиваясь. «Приятно же быть особенной и самой лучшей. Тогда нам тем более нужно лететь в Прагу вместе. Я испылю обидевшего тебя гада, и нет проблем. Золотко. Если Мишель исчезнет до суда, проблемы останутся и даже удвоятся, потому что я превращусь в главного подозреваемого. И учитывая, что он выше меня по статусу, вывернуться, как сегодня, уже не получится». Мне пришлось срочно давить мысленную картинку, где теперь уже мой старший вампир выступал в качестве утиного манка, на которого слетаются все самые сильные и вкусные твари. Нет, нельзя. «Уф, а я ведь могу не удержаться и реально сожру того гада, если учую. Может, и правда, пусть сначала Лорент один летит, все равно доказательств против него нет. А потом видно будет».